Глава 16. Мастер ритуалов. У меня по спине пробегает холодок, и таким же холодным голосом я говорю: «Да вы гоните! Так не бывает! Потенциал не может уменьшаться!» «Согласен, это аномалия», — кивает старик, — «но факт есть факт». «Давайте еще раз проведем тест. Лидочка, цепляй датчики». «Понравилось?» — фыркает она. «Мазохист, что ли?» «Нет необходимости», — встревает старичок. «Ошибки бывают, конечно, но мы ведь провели глубокое исследование, и я полностью уверен в результате». «Дайте взглянуть!» Я подскакиваю с кресла и решительно подхожу к монитору. «Откройте кривую нагрузки и график заполнения резерва, да и вообще все откройте!» «Как будто ты что-то в этом понимаешь», — говорит Лида, но я не обращаю внимания. «Роман Петрович, можно я его выставлю?» «Ну что вы, Лидочка, молодой человек расстроен, пусть убедится в результате». «Пожалуйста», — старичок показывает данные, — «вот видите здесь?» «Ох, а здесь и правда что-то не то». «Вы про этот график?» — тычу пальцем. «Да-да». «Какая сильная рассинхронизация! Почему я сразу не обратил на это внимание?» «Да потому что тебе на пенсию давно пора!» — бурчу про себя. «Скажите, вы недавно переживали какие-нибудь травмы или эмоциональные потрясения?» — спрашивает старичок. «Как сказать?» — пожимая плечами. «Я типа умер, и душа в этом теле тоже умерла, а потом я занял ее место». «Подрался на улице с антимагами», — говорю вслух. «Меня ударили по голове, я потерял сознание». «Хм, это могло оказать влияние. Вы не пытались каким-либо образом увеличить свою энергию, ритуалы, артефакты?» «Да». «Что «да»?» — смотрит на меня Роман Петрович. «Ритуалы или артефакты?» «И то, и другое». «Как же так, молодой человек? Подобными вещами не стоит пользоваться без наблюдения преподавателей». «Скажем так, один магистр мне помогал». «Если бы магистр Думов не скончался, я бы точно решил, что это был он», — качает головой старик. «Едва не хрюкаю от смеха, но сдерживаюсь. А еще я демоником стал». «Да ладно!» — недоверчиво тянет Лида. «Прохладно!» — огрызаюсь я. «Показать тебе моего демона? Это не намек, если что, я про настоящего демона». «Хамло!» Цедит девушка. «Это и правда удивительно», — восклицает Роман Петрович. «Как вы с таким потенциалом смогли привязать демона? Впрочем, ладно. Я делаю вывод, что за последнее время вы пропустили через свое тело много чужеродной энергии. Ядро не успевает адаптироваться, поэтому ваш потенциал стал ниже». «Черт возьми, а ведь и правда. Перерождение. Тот ритуал по увеличению резерва, использование насоса и все остальное, включая эмоциональные потрясения. Ага, да и в целом душа-то моя, а ядро магии не мое. Мана как бы слегка другая, тело не привыкло». «Это как с пересадкой органа. Даже если группа крови и все остальное подходит, все равно есть риск, что тело не примет». «Понял», — киваю я. «То есть, когда пройдет адаптация, все вернется в норму?» «Возможно. Зависит от того, сможет ли ядро адаптироваться». «Пф, конечно, сможет. Давайте-ка назначим новое тестирование на завтра». Роман Петрович настаивает, что так быстро это не происходит. Даже предлагает мне взять академический отпуск, чтобы не перенапрягаться на занятиях. Но я говорю ему: «Релакс. Просто запишите, с остальным сам разберусь». Оставив за спиной озадаченного старичка и недовольную Лидочку, я выхожу в коридор и решительно топаю в алхимическое крыло. «Что задумал?» — мысленно спрашивает Дюба. «Новый ритуал, что же еще?» «Ха! Ты псих, Диман! Тело и так привыкнуть не успело, а ты хочешь еще один ритуал провести?» «Так это будет ритуал, который поможет быстрее адаптироваться». «А ты хуже не сделаешь?» «Нет, конечно, только лучше». «Господин Могильный!» раздается за спиной недружелюбный голос. Оборачиваюсь и вижу магистра Чадова. Тимур Алексеевич поджимает губы и спрашивает. «Что вы делаете здесь так рано?» «Доброе утро, магистр!» Коротко кланяюсь я. Проходил тестирование. «А теперь куда направляетесь?» «Простите, но это не ваше дело». Глаза Чадова вспыхивают, и он подходит ко мне вплотную. «Еще как мое!» — цедит. «Если вы не в курсе, я заместитель ректора по воспитательной работе. Меня касается все, что делают студенты. Как в стенах университета, так и за его пределами». «Ой, да ладно! Тебя волнуют только их косяки, чтобы можно было настучать ректору и сказать, типа, смотрите, как я хорошо работаю, сколько нарушителей наказал». «Ну ладно», — пожимаю плечами, — «мне надо взять парочку зелий для ритуала». «Что за ритуал?» — продолжает допытываться Тимур. «Вы же только первокурсники, лекции по ритуалистике пока не проходили». «Вам известно, господин Могильный, что запрещено проводить ритуалы без наблюдения преподавателя?» «Известно», — скрипнув зубами, отвечаю я, — «преподаватель будет за мной наблюдать». «Кто?» «Магистр Дум. Вот отсюда. Прикладываю руку к груди». «Даже не зная, как расценивать твой ответ», — качает головой Чадов, — «вы издеваетесь надо мной?» «Я обязан отвечать на этот вопрос? Или сами догадаетесь?» «Ладно, шучу. Согласно правилам, первокурсники имеют право проводить ритуалы без согласования с преподавателями, при условии, что эти ритуалы не несут угрозу ничьей безопасности». «Допустим», — недовольно морщится Тимур Алексеевич, «но также есть условие, что должен быть прослушан базовый курс ритуалистики». «А я его прослушал. Говорю же, магистр Дум, он лично учил меня». «Без записей в зачетной книжке это просто слова». «Готов хоть сейчас пройти экзамен. Развожу руками я». Чадов несколько секунд внимательно смотрит на меня, а затем тонко улыбается. «Я вас за язык не тянул», — говорит он. «Идемте». «Проходить экзамен?» «Вот именно!» «О боги! Нет у меня времени на это дерьмо!» «Ну и послать Чадова подальше тоже не получится, увы!» «Что ж, придется пройти импровизированный экзамен. Мне нетрудно. Заодно немного осажу говнюка». Магистр открывает дверь ближайшей аудитории, и мы заходим внутрь. «Что ж, начнем!» — объявляет Чадов. «Перечислите мне 9 основных символов и варианты их начертания». «Вообще без проблем». Тимур пытает меня 40 минут. Изо всех сил старается завалить, задавая самые каверзные и неоднозначные вопросы. Вот только хрен у него что получается. В ритуалах я отлично разбираюсь. Как иначе? Все демоники прекрасно знают ритуалистику. Чтобы призвать и привязать демона, надо начертить очень сложные пентаграммы. Базовым курсом не отделаешься. Чадов пыхтит и потеет, но не может придумать вопрос, который бы поставил меня в тупик. «Магистр, у меня занятия через 10 минут начнутся», — говорю я. «Может, закончим?» «Последний вопрос», — почти рычит тот. «Точнее, практическое задание. Начертите круг духовного захвата». Тимур хватает со стола кусок мела и швыряет мне. Такое чувство, будто он хотел просто зарядить мне в лоб. «Это не базовый курс», — поймав мел, говорю я. «Выполняйте задание, студент». «Я-то могу, но опоздаю на пару. А я на боевой факультет перевелся, если вы не знаете. Нехорошо опаздывать на первое занятие». «Перевелись на боевой? Вопиющая ошибка, на мой взгляд. Впрочем, если выполните задание, я лично приведу вас на пару и скажу преподавателю, что опоздание — моя вина». Щадов складывает руки на груди. «Я вас тоже за язык не тянул. Ухмыляюсь. Рисую круг духовного захвата. Идеальный. Безупречный. Еле удерживаюсь, чтобы не добавить пару своих фирменных думовских фишек. Потому что Тимур Алексеевич наверняка расценит их как отклонение от нормы. То, что это отклонение только увеличит эффективность ритуала, его волновать не будет. Так что делаю все по правилам». «Готово», — говорю я, заканчивая последний символ. «Можем проверить действие. Только надо, чтобы вы призвали какого-нибудь духа». «У меня нет на это времени», — кривится Чадов. «Сотрите круг и идемте». «Отведете меня на пару?» Магистр только молча кивает. Я беру тряпку и начинаю стирать все, что нарисовал на полу. Как бы между делом спрашиваю: «Значит, я прошел экзамен?» «Удивительно, но да», — бурчит Тимур. «Прекрасно». Достаю из внутреннего кармана зачетку и протягиваю магистру. «Что это?» «Сами видите. Поставьте мне оценку по базовой ритуалистике. Вы же сами сказали, что я прошел курс». «Этот курс у вас веду не я», — фыркает Чадов. «Какая разница? Вы магистр и заместитель ректора. Имеете право принимать почти любые экзамены». Видно, что Тимуру очень хочется отказаться, но не может. Выхватывает у меня зачетку, быстро что-то пишет и накладывает конструкт. Захлопнув книжку, возвращает ее мне. Конечно, я сразу открываю и смотрю на оценку. «Желтая печать? Какого? Почему?» «Вы допустили несколько ошибок», — с надменным видом сообщает Чадов. «Каких?» «Некогда объяснять». Магистр решительно идет к выходу. «За мной! Вы и так опоздали на пару». «По вашей вине, между прочим. По дороге расскажете, что за ошибки я допустил. Потому что с моей точки зрения я заработал красную печать». «Наши точки зрения, увы, не совпадают. Можете пересдать у своего преподавателя. Я не собираюсь что-либо вам объяснять». «Вот же мразь!» — возмущается в мыслях Дюба. «Выпусти меня, я ему кадык вырву!» «В другой раз», — вздыхаю я, — «пошел он. Главное, что нам теперь никто не помешает провести нужный ритуал». Чадов почти бежит по коридорам и на все мои вопросы отвечает молчанием. «Вот говнюк!» Признавать свою неправоту вообще не умеет. Поднимаемся на второй этаж. Проходим еще немного, и Тимур резко останавливается у одной из дверей. «Пришли!» — говорит он, стучится и заходит внутрь. «Магистр Гордеев, прошу прощения. Один из ваших студентов опоздал на занятие, потому что я его задержал. Прошу обойтись без дисциплинарных взысканий». «Так, не понял. Гордеев вроде бы ведет целительство. Или я что-то путаю?» Протискиваюсь мимо Чадова и смотрю на студентов. Вижу удивленного Валеру, который машет мне рукой, и других ребят с целительского. «Я же вам сказал, что перевелся на боевой». Из-под лобья смотрю на Чадова. «Правда?» — с невинным видом спрашивает тот. «Вылетело из головы». «Ублюдок, ты же врешь! Мало того, что оценку просто так занизил, еще и привел не туда. Я даже и не заметил, потому что понятия не имею, какие у меня пары. Посмотреть расписание так и не удосужился. Я даже, будучи магистром, всегда по ходу дела разбирался». «Что ж, тогда придется вам самому отправляться в нужную аудиторию», — говорит Тимур. «Надеюсь, справитесь без моей помощи. Я опаздываю». «А я уже опоздал. По вашей вине, между прочим». «Прикусите язык, господин Могильный», — хмурится Чадов. «Мне не нравится то, как вы смеете обращаться со мной». «Ну а мне не нравится, как вы обращаетесь со мной. Что делать будем?» «Развожу руками». «Ладно, в другой раз разберемся. Пока». хлопаю магистра по плечу, чем вызываю изумленный вздох у всей аудитории. Напоследок, дерзко взглянув Тимуру Алексеевичу в глаза, выбегаю из аудитории. «Будьте уверены, что это не останется без последствий!» бросает Чадов мне вслед. «Ой, да пошел ты, мудила! Ты и в прошлой жизни мне не нравился, а теперь вообще настоящая заноза в заднице!» Сначала бегу к расписанию, чтобы выяснить, куда мне вообще. А уже затем отправляюсь в нужную аудиторию. Без стука вламываюсь внутрь и останавливаюсь. «Здрасте!» — тяжело дыша, опираясь на колени. «Я это... фу, сейчас!» «Надо полагать, вы Дмитрий Могильный», — сухо говорит преподаватель. Поднимаю на него глаза. «О, да это же магистр Герман Риттер, тот самый, которого я подменял в день гибели магистра Дума». Смотрю на студентов и вижу знакомые лица. Мажор Сергей Орловский с бриллиантовой серьгой в ухе, загорелая брюнеточка с длинными ножками и прочие ребятки. Первый курс боевого факультета, как он есть. «Да, магистр Риттер, Дмитрий Могильный перевелся к вам. Мы все слышали историю о вашем славном переводе», — перебивает меня Герман. «Но скажите, почему вы опоздали на первое же занятие?» «Меня задержал магистр Чадов. Заставил сдавать экзамен по ритуалистике. Вот». Подхожу и протягиваю преподу зачетку. Тот внимательно смотрит на запись, хмыкает и возвращает мне книжку. «Ладно, но будьте уверены, что я узнаю у магистра Чадова подробности». «Да, пожалуйста. Я могу садиться?» «Побыстрее. Дамы и господа, вернемся к занятию». Падаю на ближайший свободный стул. Студенты с любопытством смотрят на меня. Орловский, не скрываясь, морщится. Риттер продолжает лекцию. Он ведет стихийную магию и сейчас объясняет виды сочетаемости стихий. Важная тема, но первокурсникам нафиг не нужная. Все равно они не смогут призывать две стихии одновременно, даже те, у которых сочетаемость идеальная. У меня язык чешется выступить. Сказать, что вместо этих заунывных лекций нам лучше начать практиковаться. Только, сука, не имею права. Обидно. Проходит пару минут, и в спину мне внезапно втыкается что-то острое. Следом раздается шепот. «Ты что здесь забыл, лошара?» «А?» Поворачиваюсь и вижу лопоухого студента. В руках у него остро заточенный карандаш. «Что ты спросил, придурок?» «Господин Могильный!» Сразу вмешивается Риттер. «Не отвлекайте других от лекции!» «Простите, магистр, просто этот лопоухий приглашает меня на свидание. Пришлось сказать, что я не такой». Аудиторию наполняет смех. Шутка нравится всем, кроме моего оппонента. Его глаза мигом наливаются кровью, и он хватает меня за одежду. «Охренел!» И сразу же получает электролеща. Нелепо взмахнув руками, с грохотом падает со стула. Лежа на полу, хлопает глазами и что-то мычит. «Господин Могильный!» — возмущается Риттер. «Подобное недопустимо!» «Все видели, он первый начал. Это самооборона!» Герман вынужден признать, что так оно и есть. Скорчив недовольную физиономию, подходит к лежащему на полу дебилоиду и помогает подняться. «Господин Ивлеев, вы в порядке?» «Да», — неуверенно тянет тот. «Лучше сходите к целителю. Давайте, идите. А вам, господин Могильный, я делаю предупреждение». «Принято, магистр. Я тоже сделаю. Можно?» Обвожу аудиторию взглядом. «Если кто-то думает, что мне здесь не место, он может идти нахрен. А если кто-то хочет проверить мои силы, милости прошу на дуэль. Провожу до 3 поединков в день, начиная с завтра». «А почему не сегодня?» — спрашивает вдруг Сергей Орловский. «Ах ты, морда мажорская! Я хорошо помню, как подпалил тебе задницу. Могу еще разок?» «Сегодня я занят», — смело встречаю его нахальный взгляд. «А что, красавчик, хочешь меня вызвать?» «Довольно!» — восклицает Риттер. «Эти вопросы будете решать в перерыве. Продолжаем лекцию!» Ивлеев, слегка пошатываясь, выходит из кабинета. А Орловский продолжает сверлить меня глазами и проводит пальцем по горлу, типа «хана тебе». В ответ он видит только наглую улыбку и средний палец. Сергей хмурится и одними губами говорит «издате». Ну, что-то типа того. В ответ получает еще более наглую улыбку и второй средний палец. Герман продолжает бубнить, а я его почти не слушаю. Медитирую с открытыми глазами, медленно, но верно накапливая ману. Она мне пригодится, потому что ритуал предстоит непростой. Варианта у меня два. Либо перенастроить структуру своей маны, либо увеличить адаптивность ядра. И то, и другое одинаково тяжело. Вопрос лишь в том, что лучше. Немного поразмыслив, принимаю решение. Лучше поработаю над ядром. В перспективе будет полезнее. «Господин Могильный!» — сквозь мои думы пробивается голос препода. «Да?» «Отвечайте на вопрос!» — хмуро говорит Риттер. «Простите, не могли бы вы повторить?» «Мне не нравится ваше отношение к лекциям», — хмурится магистр. «Возможно, перевести вас на боевой факультет было ошибкой». «Хорошо, повторяю. Каков градиент сочетаемости земной и огненной стихии?» «Приемлемый», — сразу же отвечаю я. «При твердой структуре плетения и до заклинаний второго уровня сочетание формальное. Можно, например, окружить каменный снаряд пламенной оболочкой или насытить огненный шар каменными осколками. Но, начиная с третьего уровня, можно сплетать конструкты по методу Краснякова и создавать заклинания лавы, магические шары и так далее». Ненадолго воцаряется молчание. Чувствую на себе взгляды всех однокурсников. Орловский смотрит с ненавистью, только мне плевать. Цепляясь за взгляд длинноногой брюнеточки и подмигиваю ей. Та неожиданно улыбается в ответ. «У-ля-ля! Кажется, кому-то скоро перепадет. Сладенькая девочка, прямо шоколадка». «Вы правы», — слегка растерянно кивает Риттер. «Только в лекции этого не было». «Я почитал кое-что на досуге», — пожимая плечами. «Высшую теорию стихийной магии? Насколько мне известно, только там есть подобная информация». «Именно ее», — вру я, потому что на самом деле в свое время выяснил детали на практике. «Что ж, хорошо», — кивает магистр. «Я впечатлен, господин Могильный. Вы заслужили красную печать. Но впредь прошу вас быть внимательнее». «Хорошо». Опять вру, потому что терпеть не могу скучные лекции. Следующее занятие будет проходить в этой же аудитории, поэтому магистр Риттер прощается и уходит, а студенты остаются. Я сразу же встаю и подхожу к брюнеточке. «Привет», — говорю. «Тебя как зовут?» «Каролина», — отвечает та, как бы не обращая на меня внимания. «Красивое имя. Тебе очень подходит. И знаешь почему?» «Почему?» «Оно такое же красивое, как ты. Сажусь рядом с девушкой. Хотя нет, неправда. Ты гораздо красивее». Каролина не сразу соображает, что ответить, а потом становится поздно, потому что к нам подходят Орловский и пара его дружков. Рядом с мажорами всегда тусуются какие-нибудь прихлебалы. «Слышишь, ты!» Сергей толкает меня в плечо. «Чё ты мне там пальцами показывал?» Не спеша встаю, глядя парню в глаза. Медленно поднимаю два кулака с оттопыренными средними пальцами. «Ты про вот эти, что ли?» Орловский пытается схватить меня за палец, но не успевает. Я резко опускаю руки и тут же поднимаю одну из них. Почти даю орловскому электролеща, но останавливаю руку в паре сантиметров от его щеки. Аккуратнее, красавчик. В следующий раз получишь. «Как ты смеешь, тварь!» — шипит тот, отбрасывая мою руку. «Ты что, забыл, к какому роду я принадлежу?» «Он из великого рода», — низким голосом говорит один из его припевал, пухлый, лысый парень. «Не лезь в разговор, пирожок», — говорю я. «Мне плевать, из какого ты рода, Сереженька. Сам-то что из себя представляешь? Или все, что можешь, папенькой прикрываться?» «Мой отец хотя бы жив», — ухмыляется Сергей. «А мой род богат. Что скажешь про себя, могильный?» «Слухи разные ходят». «На то они и слухи», — пожимая плечами, я сдерживаю растущий гнев. «Не уходи от темы. Ты сам на что-то способен?» «На большее, чем ты представляешь». «Сомневаюсь. Может, проверить хочешь?» — сжимает кулаки Орловский. «Хочу, конечно», — улыбаюсь я. «Надо было сразу с этого начать». Орловский стискивает челюсти и сверлит меня взглядом. Чего медлит, не пойму. «Но...» — я развожу руками. «Ты будешь меня вызывать или кишка тонка?» рычит Сергей. «Вызываю тебя на дуэль за оскорбление рода и все такое. Резво прерываю я. Завтра после занятий. Все, свободен. Я с девушкой общаюсь». «Сегодня!» — рявкает Орловский. «Сегодня!» — эхом повторяет пирожок. «Завтра. Это мне решать, я же тебя вызвал». Сажусь обратно на стул и улыбаюсь Каролине, потеряв к сопернику всякий интерес. И тут как раз в помещение заходит преподаватель. Блин, не успел поболтать с красоткой. Ну ничего, я просто останусь с ней за одной партой. Послушаем лекцию вместе. «Сегодня, сука!» — шипит Сергей, наклонившись ко мне. «Это будет не дуэль. Мы просто дадим тебе пизды. А одному? Слабо? Ну ладно, ладно, можете попробовать», — отвечаю я. Орловский напоследок еще раз толкает меня в плечо и возвращается на свое место. «Сегодня», — басит пирожок и тычет меня толстым пальцем. «Иди отсюда, попугай», — отмахиваюсь я. Все остальные лекции проходят так же скучно. А последняя пара у нас алхимия, где, наконец-то, удается немножко попрактиковаться. Зелья мы, конечно, не варим, просто изучаем ингредиенты и пробуем их сочетание с разными реагентами. Когда звучит колокол, я все бросаю и бегу по своим делам. Успевая только улыбнуться Каролине, а на Орловского даже внимания не обращаю. Пусть ждут меня, если хотят попробовать побить. У меня задача посерьезнее. Путем нехитрых уговоров получаю нужное зелье и благовоние для ритуала. А затем, собственно, отправляюсь в один из свободных ритуальных залов. Даже неплохо, в общем-то, что утром Чадов решил меня проэкзаменовать. Теперь достаточно показать зачетку, и меня без проблем пропускает. А без этого пришлось бы что-нибудь придумывать. Запираюсь в ритуальном зале и начинаю готовиться. Зал экранирован, поэтому на помощь призываю Дюбу, не боясь спалиться. Так-то демоникам, особенно студентам, запрещено призывать своих подопечных в стенах Мгуми. Дюбук поджигает дыханием благовония, помогает расставить кристаллы и так далее. Потом я сажусь в центр круга и выпускаю ману, начиная ритуал. Перестраивать ядро очень больно. Вообще капец. Хорошо, что я сумел выбить обезболивающее зелье. С ним попроще, но все равно такое чувство, будто кто-то вскрыл мою грудную клетку и копается в ней раскаленной кочергой. Но несколько часов мучений, и все готово. Обессиленный, я падаю на пол и сразу же отрубаюсь. Меня приводит в чувство стук в дверь и голос смотрителя. «Молодой человек, «Университет закрывается. Вы закончили ритуал? Все в порядке?» «Да», — слабо отвечаю я. «Пара минут, сейчас выйду». «Поспешите». «Ты как, Диман?» — спрашивает в мыслях Дюба. «До дома доберешься?» «Конечно. Куда я денусь? Ща такси с тобой вызовем и жрачку домой закажем. Хочешь пончик?» «Всего один. Хочу четыре. Клубничный, шоколадный и два кокосовых». «Договорились», — улыбаюсь я. На улице уже темно. Как я и думал, Орловский с дружками меня не дождались. Так что без проблем падаю в такси и еду домой. Ужин, душ, спокойный сон. Проснувшись утром, чувствую себя разбитым. Навскидку проверяю уровень маны. Ни хрена непонятно. Кажись, вчерашний ритуал ухайдокал меня сильнее, чем я рассчитывал. Но тест уже назначен. Придется проходить. Добравшись до универа, отправляюсь в нужный кабинет. Тук-тук, здрасте. Залетаю внутрь. Дмитрий. С улыбкой встречает меня Роман Петрович. Правда, пришел. Как самочувствие? Великолепно. Хоть на самом деле это и не так. А где Лидочка? Опаздывает. Ничего, я сам все подключу. Садись. Процедура проходит так же, как и вчера. Неприятно, но терпимо. После вечернего ритуала вообще фигня. Когда все заканчивается, я сам отцепляю от себя датчики и с нетерпением спрашиваю. «Ну, что там?» Старичок не отвечает, хмурится, глядя на прибор, а потом переводит мрачный взгляд на меня. «Ну, не томите!» — отрывая от головы последний датчик, восклицаю я. «Очень любопытно, Дмитрий. Я рассчитывал, что результат будет выше, чем вчера, но такого не ожидал». «Какого такого?» «Твой потенциал снова уменьшился. Теперь он составляет всего 1/10». «В смысле? Да какого хрена вообще происходит?» «Дайте взглянуть!» Я подлетаю с кресла и несусь к монитору. А там красным по белому написано 0,1. 0,1. Да как это возможно? Почему?